Глава 89. Прежде всего, седобородый шейх дервишей, закрыв свои уши пальцами, прочел нараспев краткое изречение из Корана, а затем дервиши поочередно стали подходить к нему и целовали у него руку. Возвращаясь на свои места, они уже садились на овчины, поджав под себя ноги, и начали раскачиваться корпусом вперед, назад, направо и налево, а шейх продолжал стоять без движения. Сначала это раскачивание шло молча, но вот шейх произнес «Ла-и-ла-и-ла-ла», и все дервиши начали повторять эти односложные звуки, качаясь корпусом так, что на каждое движение приходилось по слогу. Плавные движения постепенно переходили к более быстрым движениям, и вместе с тем дервиши возвышали голос при завывании. «Это они корабль делают», — сообщил карапет супругам. «Корабль и буря. Сначала маленький буря, потом большой буря». «Молитва это у них происходит, что ли?» — спросил Николай Иванович. — Да, дюша мой, молитва. Молятся. Такого у них вера. — В этом-то и заключается лечение больных? — задала в свою очередь вопрос Глафира Семеновна. — Нет, мадам, лечение потом будет. А дервиши между тем уже кричали во все горло свое «Ла-и-ла-и-ла-ла». В воздухе мотались их головы, откидываемые то назад, то вперед, то вправо, то влево. Лица дервишей покраснели, и с них струился обильный пот. «Несчастные, как они устали!» — сказала Глафира Семеновна. «Погодите, мадам, еще не решив, вскочили и стали качаться стоя. Мотающиеся головы их уже только мелькали перед глазами зрителей, но выражение лиц разобрать было невозможно. В воздухе стоял буквально рев. Дервиши вместе с тем и подпрыгивали. «Вот ведь и у нас в России такая секта есть. Скакуны они называются», — заметил Николай Иванович. Глафира Семеновна сморщилась и произнесла: «Неприятно смотреть. Пойдемте прочь». «А лечение, мадам? Сейчас лечение начнется», — остановил ее карапет. «Бог с ним, с лечением», — отвернулась она. «Нельзя же, душечка, надо смотреть до конца», — сказал в свою очередь муж. «Мне нужно. Сегодня вечером я буду писать Василию Кузьмичу письмо из Азии. Так хочу ему и дервиши описать». «А пишешь, и не досмотревший, ври, что в голову придет». Вдруг один дервиш упал среди рева. Изо рта его била пена. Вслед за ним свалился другой дервиш и лежал уже без движения, раскинув руки. Лицо его было черно, глаза открыты. Падали третий дервиш, четвертый, пятый. Глафира Семеновна уже не смотрела. «Довольно, довольно. На кладбище пойдемте», — торопила она. «Да уж все кончено, мадам барыня-сударыня», — проговорил армянин. «Сейчас лечение начнется». И точно. Все дервиши перестали реветь и качаться. Они опустились на овчины и сидели, тяжело дыша и свесив головы. Шейх поднял руки. На помост со всех сторон бежали турецкие женщины, тащили ребят, клали их вниз лицом и сами падали вместе с ними ниц. Шейх в сопровождении дервиша с чашечкой для пожертвований проходил по рядам лежавших, попирал их ногой, ставя ее на спину или другую часть тела, и шел дальше. Женщины, мимо которых шейх уже прошел, поднимались и клали дервишу в чашечку деньги. Положили и больную женщину на край помоста. Она кричала истерично и пронзительным голосом. Шейх и ей наступил ногой сначала на спину, а потом на шею. «Это-то лечение и есть?» — спросила Глафира Семеновна. «Вот-вот». «Он лечит через свой святость», — пояснил армянин. «Прежде, чтобы доказать свою святость, дерущие носили в голой рука уголья с огнем, ступали с головы нога на горячего красного железа, но теперь это полиции не дозволяет». Подбежал и к супругам дервиш с чашечкой. Николай Иванович улыбнулся. «На коньячишек просишь, святой муж? Изволь, изволь. Выпей за здравие Николая, Глафиры и Карапета», — сказал он и опустил в чашечку серебряную монету. «Ну, теперь на кладбище отправимся», — обратился он к Карапету. «Да мы уж на кладбище, душа мой. Вон могильного памятники стоят. Здесь в скутере везде кладбище», — отвечал тот. «Это ты говорил, что старое кладбище. Понимаю. Но где же новое?» «А вот за того маленького мечеть зайдем, будет и нового кладбища». Карапет указал на хорошенькую маленькую мечеть с двумя минаретиками, выглядывавшую из темной зелени кипарисов, и они двинулись вперед. Почти все турецкие женщины, находившиеся при богослужении дервиша и Рафаи, направились туда же. Ближе к новому кладбищу стали попадаться палатки кафеджи с жаровнями, на которых стояли кофейники. На циновках, разосланных около палаток, сидели фески, сами кафеджи звенели чашками в плетеных корзинках, бродили булочники, продающие булки, вареную кукурузу и вареную фасоль, вез на ручной тележке большой укутанный ковром котел турок в челме из грязных тряпиц и предлагал желающим горячий плов. Везде продавалось съестное. Нашелся даже бродячий цирюльник, который около самой развалившейся ограды нового кладбища усадил своего клиента на ковер и брил ему намыленную голову. Продавали разносчики с рук платки и полотенца. И, наконец, Глафира Семеновна увидала турка с плетеной корзинкой, из которой выглядывали те самые турецкие, шитые золотом по софьяну туфли без затков и с загнутыми носками, которые она искала в Стамбуле на базаре и не нашла. «Вон туфли-то!» — радостно воскликнула она и подскочила к корзинке. Турок-разносчик тотчас же приложил руку ко лбу, к сердцу, отдал почтительный поклон и стал хлопать туфлями подошва о подошву. Глафира Семеновна отобрала три пары. Торговец сказал свою цену, Карапет начал торговаться и давал ему треть цены, кое-как сошлись, и туфли были куплены. «Отчего эти туфли только здесь продаются?» — спросила Карапета Глафира Семеновна. — «Оттого, мадам, что их только самого старого старухи-турчанки носят. Они никуда больше не ходят гулять, как на кладбище». «Да на того сторона, дюша мой, старого старухи не носит такого старомодного туфли, а только здесь, в скутере», — был ответ. Николай Иванович дернул Карапета за рукав и украдкой спросил: «А выпить здесь коньячишку можно?» «Можно. Пойдем», — кивнул ему Карапет.